трех этажах над землей из ствола дерева торчала жердь для посадки. Уверенно затормозив, Малиновка опустилась на нее. На удивление, ловко орудуя кончиками крыльев, птица извлекла из сумки на груди несколько небольших цилиндриков. Должно быть, это были свитки. Птица сунула их в темное углубление, щель или узкое оконце в стволе. Потом дважды пронзительно вскрикнула когтя Малиновки, что частенько посещали акацию в кампусе рядом с Кинси-холлом. Склонившись к щели, он, это был самец, приложил к клюву кончик крыла и вполне отчетливо закричал: «Эй, ты, дурак, поднимай свою толстую задницу и иди за почтой! Уже за три дня скопилось и преет напрасно! Если завтра я опять увижу здесь эту кучу, сволоку ее к себе в гнездо!» Засим последовала череда непристойных ругательств, явно не соответствовавших мягкой окраске и внешне благородным манерам. Самец Малиновки отвернулся от щели, что-то бормоча. «Гораций!» – завопил выдр. Птица поглядела вниз и, слетев с насеста, описала над ними круг. «Матч! Что же ты деется?» Голос напомнил Джону интонации, частенько слышанные им в другом экзотическом уголке реальности, именуемом Бруклином. «Чего-то тебя давно не видать. Охотился я, вот что. А умору эту ты где раздобыл?» «Долго рассказывать, приятель. Я тебя правильно понял? Старого хрена уже три дня дома нет?» «Да, внутри он, нормалек», — отвечала птица. «Все мешает, что это, да колдует. Я-то знаю, из почтового ящика каждый раз разит по-новому. А не забежишь на червячка, а?» «Извини, старина, мне по вкусу больше раки и устрицы». «Да знаю я, только что не спросить лишний раз». Самец Малиновки, склонив голову на бок, с надеждой поглядел на Джон Тома. «А ты, приятель?» «Боюсь, что нет», — отвечал тот и со стремлением угодить покопался в карманах. «А как насчет барбариски?» «Это ты насчет ягод?» «Спасибо, ягод наелся, во! Просто жопой сидел в них!» Поглядев на Джон Тому еще немного, самец Малиновки отвесил всем церемонный поклон. «Завидую я им, птицам!» На физиономии Маджи действительно была написана зависть. «На крыльях-то быстрее, чем ноги топтать. Ой, только бы они взаправду были, руки и ноги!» «С этим, шеф, не поспоришь!» — буркнул Мадж, подступая к двери. «Вот, начинается!» «Слушай, Джон Том!» — прошептал выдр. «Теперь веди себя хорошо!» «Старина Клотогорб для волшебника просто тихоня. Только они и так все свихнувшиеся. Вот глянет на тебя и сразу в навозного жука превратит. Так что незачем их раздражать, в особенности, если волшебник настолько могущественен и стар, как этот Клотирыл». Выдор постучал в дверь, не получив ответа, нервно постучал снова. Подметив неуверенность в движениях животного, Джон Том решил, что, невзирая на неуважительные шутки и прозвища, выдр сильно боится волшебника и всего, что может быть с ним связано. Ожидая, выдр переминался с ноги на ногу и дергался. Джон Том подумал, что, пожалуй, не видел выдра стоящим неподвижно. Не обращая внимания на боль в боку, молодой человек распрямился, стараясь выглядеть респектабельно. Вот-вот дверь, заскрипев, начнет отворяться, и перед ним, Джон Томом, окажется существо, способное творить чудеса, во всяком случае с точки зрения Маджа. Нетрудно было представить его. 6,5 футов роста, свободное пурпурное одеяние, испещренное волшебными знаками, украшенная звездами остроконечная шапка на величественной голове и лицо, строгое, морщинистое, над белой длинной бородой. И еще толстые очки. Дверь отворилась внутрь со зловещим скрипом. «Доброе утро», — начал Джон Том. «Мы...» Остатки тщательно задуманного приветствия застряли у него в горле. В ужасе он шагнул назад, споткнулся и упал. Что-то дернулось в боку, и он вновь ощутил там влагу. «Сколько же, — подумал Джон, — придется еще терпеть эту рану?» вдали от медицины и родного дома. Так нетрудно и умереть в этом, на первый взгляд, уютном местечке. Чудище, объявившееся в открытой двери, двинулось к нему, а он пытался хотя бы ползком убраться, скрыться, спрятаться.